Глава восьмая. «Илюх, сори! Я не знал, брат, прости!» Оправдывается Коваль, но я слушаю его, как в тумане. Перед глазами она. В этом чертовом открытом серебряном платье, в котором она как статуэтка, с распущенными волнами волосами, которые я так любил перебирать, когда целовал ее. В духах и туманах. Настоящая незнакомка Блока. Снова перед глазами вспышки воспоминания. Она любила, когда я читал ей стихи. Ничто так не распаляло мою девочку, как мелодичный ряд красивых слов, а я млел от того, как загорались ее глаза от этих самых слов. И веют древними поверьями ее упругие шелка, нагло поддеваю зубами край кофты и целую нежную кожу груди, пробираясь к соску. Нахожу его губами, вздрагивает. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Не могу скрыть улыбки, когда она трепыхается в моих руках, как птичка, подаваясь навстречу моим умелым пальцам. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Поднимаю на нее взор, пьяный от нее. Я в ее глазах растворяюсь, а она в моих. И плевать на все вокруг, плевать на этот мир. Как увидел свою незнакомку в первый раз в тот бессмысленный пустой летний вечер в кафе на чистых прудах, в совершенно не ее месте, неуместном для нее, так и стал мироразделенным на до и после. «Илюх, а ребенок твой?» спрашивает Коваль, вырывая меня из воспоминаний. Я перевожу на него удивленный взгляд. «Какой ребенок?» «У Лины дочь, месяца 3-4. Вы как давно развелись?» Сердце пропускает несколько ударов. «Что?» Я думал, она придет в себя. Решил проучить, в чувство привести. «А что? Сама виновата. Во-первых, не стоило рыться в моем телефоне. Во-вторых, ей нужна была встряска от этого анабиоза. Я тоже мужчина, и я хочу видеть в ее глазах восторг, а не грусть и тоску. Так как это было, когда мы только встретились, когда я ей только показывал этот мир, открывал для нее Москву. Алина словно бы в спячку впала. Она даже толком смотреть за собой перестала. Нет, моя жена всегда была красавицей, и ей не нужно было никаких наворотов женских. Вопрос был в подаче. Я привык к эстетической красоте, и хотел, чтобы жена тоже подавала мне себя эстетически красиво. А в итоге все купленные мной жирным намеком откровенные пеньюары и нижнее белье висели в шкафу, а она ходила в бесформенных спортивных костюмах, пряча свои красивые длинные волосы в тугую гульку. Я распускал их, конечно, стаскивал с нее эти бесформенные тряпки, получал то, что так страстно всегда хотел, но... Тяжело вот так все время выбивать свое, словно бы просить одолжения. Как ни крути, но игривый блеск в глазах женщины, ее кокетливое встряхивание волос, многозначительная улыбка — это все то, что держит отношения в тонусе. Алине все это словно было бы не нужно. Да, сплоховал. Да, идиот. Но не я первый, не я последний. Она ж не дура. Сама должна понимать, как на меня бабы вешались. На фоне ее равнодушия трудно было не найти отдушину, таблетку. Не думал, что это так по-идиотски вскроется. Не нужна мне была эта Сказкина. Была бы нужна, была бы со мной. Бес попутал. Кто из мужиков так по-дурацки не попадал? А все из-за баб. Бабы сами во всем виноваты. И те, от кого на сторону смотрят, и те, на кого. Самое обидное, что на тот момент у меня с ней ничего и не было толком. Да, общались, переписывались, флиртовали. У нас было общее дело. Она была из моего теста. Она понимала меня. Она внимала каждому моему слову. В рот заглядывала. Это очень воодушевляет, когда на тебя так смотрит успешная женщина, много добившаяся сама. А Линка? Линка была простой девчонкой, которой я дал все, а она? Она ни во что меня не ставила. Нахрен ей этот мой подвиг был не нужен. Цветы ей шлю, сухое спасибо. Очередные украшения дарю. Да, очень красиво. Красиво, блин. Да если бы я сказки на коробку сунул от этих самых ее спасибо красиво, она бы визжала от восторга. И пусть наигранно, все равно это как сахаром по эго. Не ожидал, что Лина вытворит такую ерунду с разводом. Решил, что на понт меня берет, наказывает. На худой конец, что она видела? Просто переписку. Но я бы не сказал, что прям уж она была такая компрометирующая. Да, мы в открытую флиртовали, но многие вживую при своих женах так общаются. И ничего. Потому так и взбесился с ее реакцией, ее категоричностью. Это ее девальвацией, обесцениванием всего того, что я ей дал. Что бы ее ждало без меня? Неужели она не видела, как на нее мужики смотрели, стоило нам только из дома выйти? Да с ее кукольной внешностью белой овечки ее бы давно в оборот взял какой-нибудь бандюган-браток. Держал бы на квартире, как питомца, сношал бы время от времени. Вот это и правда клетка. А она моя жена, королева моя. Она подле меня. Она, можно сказать, на равных. В каком-то смысле. Был уверен, что одумается, даже когда ехал к этому долбанному мировому судье. Да что говорить. Я был уверен в этом, даже когда мы получили эти гребаные штампы в паспорт. Это все ерунда. Главное остыть и поговорить. Пусть еще немножко промаринуется, придет в себя, одумается и испугается. Вот я и приду налаживать контакт. Просто приду и сделаю то, что всегда делал, когда косячил, действовал. Подходил к ней, притягивал к себе и уже не отпускал. Она трепыхалась для виду, и даже иногда и правда горело в ней возмущение и протест. Но я сцеловывал это ее нет с ее губ, слизывал его с них с таким рвением, срывал его вместе с одеждой, что через минуту оно наполнялось совсем другим звучанием, грудным, низким, рваным, еще сильнее возбуждающим. Иногда мне даже казалось, что вот такие наши примирения после ссор и есть истинное проявление чувств нас обоих. Только в эти минуты она становилась страстной, отзывчивой, настоящей, и блеск в глазах появлялся. Тот, что был раньше. А теперь я выбивал из нее, только вбиваясь в нее сам. Так было в наш последний раз. Вспоминал о нем, и по телу пробегала волна дрожи возбуждения. Но потом... Потом перед глазами был взгляд, которым она одарила меня после. Мы лежали на полу, в холле, почти в полной темноте. Я привстал, посмотрел на нее и отшатнулся. Разочарование, даже презрение, равнодушие, обида в двух бездонных океанах, обращенных на меня. Нет, на этот раз это не игра. Сука. Если я такой плохой, то что рядом с ней делаю? Психанул на нее. Психанул не по-детски. Даже дистанцию взял. Удручает мое общество? Пусть передохнет без него. Насладится. Черт побери. Я не собирался с ней разводиться. Я не хотел ее терять. Лина оставалась моей Линой. Моей девочкой. У пар разные периоды в жизни бывают. Я все равно надеялся, что все можно будет починить, исправить. Ведь это уже не первый раз. В каком-то смысле мы стали зависимы от таких отношений. Ворвусь, когда она уже не ждет. Верну то, что по праву мое. Она моя. Утащу ее после этого сразу в аэропорт. Съездим на море, погреемся, искупаемся. Забудем обо всем. Она отпустит, я отпущу. И уверен, на этом фоне, возможно, даже с ребенком что-то получится. Все твердят, здесь главное отпустить. Не утащил. Когда открыл своим ключом квартиру и обнаружил, что ее нет, сначала не поверил. Просидел до ночи на диване в гостиной, словно бы это был не мой дом. Все набирал и набирал ее номер. Тишина. Абонент не абонент. Не появилась. И к утру не появилась. Я обзвонил всех, кому дозвонился. Ее мать, консерваторскую подружку, подружку в Муроме. Все твердили только одно. Она в Турции. В ушах звенело. В Турции. Это деятельная Лариса? Или как там ее? Даже скрин билета прислала на ее имя. Успокойся, Сабуров. Ты ей больше не нужен. Думаешь, только ты умеешь шашни за спиной крутить. Знаешь, мудрость такая есть. Не засматривайтесь слишком сильно на сторону, потому что в этот момент можете пропустить, на кого смотрит ваша жена и кто смотрит на нее. Что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что Лина уехала к мужчине. Врешь. Тебе доказательства прислать? Усмехается презрительно. Какие именно? Интимного характера или с цензурой? Я так сильно жал телефон в руках, что экран треснул. И сам я треснул. Еще вчера она со мной развелась, а сегодня укатила в Турцию. К мужику. Значит, не вчера он у нее появился. Так вот что за смелость. Не зря говорят. Женщина никогда не уходит в пустоту. Если жена идет на развод, значит, есть третий. Вот кто ей раны будет зализывать, а не я. Да и не было никаких ран, ведьма. Илья, только давай договоримся. Ты сейчас поедешь к себе в отель, и сегодня никаких глупостей делать не будешь. Недовольно косится на опустевшую бутылку Коваль и вырывает меня из мыслей. Че он смотрит? Сам затащил меня в кабинет директора этого гребаного особняка и поставил передо мной виски. Лина ожидаемо не стала дальше участвовать в этом фарсе, попытавшись скрыться от любопытных глаз как можно скорее. Джентльмен Коваль, конечно же, не мог остаться безучастным. И выделил даме водителя. «Ты о чем?» Зло смотрю на друга сквозь пелену пьяного тумана. «Не суйся к девочке в таком состоянии, пожалуйста. Что бы там ни было, и что бы ты сейчас в голове себе не придумывал, отоспишься и с утра подумаешь, как поступить. Как ты волнуешься за нее, смотрю. А только что извинился, что знал бы, что она моя жена. Не полез бы к ней». Зло хмыкаю в ответ. «Во-первых, бывшая», — произносит это, и мы зависаем, многозначительно глядя друг на друга. «Во-вторых, Илья, она вообще-то молодая мать, кормит. Не нужны ей эти дикие нервы». Внутри все просто бушует теперь. Ярость клокочет пеной в горле. «Кормит? Ты, смотрю, в курсе всех интимных подробностей ее жизни, Сережа? Занимательно как. А о чем еще ты в курсе? Какого цвета у нее белье, тоже в курсе?» «Заткнись, Илья. Я не это имел в виду. Я вообще-то отец, и у меня у самого двое детей. Инна тоже рожала и проходила все эти непростые этапы. Очень сложный период в жизни женщины». Я встаю и подхожу вплотную к Ковалю. «Я сейчас лучше пойду, чтобы мы дальше не устроили шоу для твоих гостей, Сережа. Разговор о Лине нам еще предстоит. И с Линой у меня разговор, как ты сам понимаешь, тоже предстоит. И лучше не стой на моем пути. Ни как кто. Ни как спаситель, ни как благодетель, ни как соперник». «Что это означает?» «Это означает лишь одно, Сереж. Что ты глубоко женатый человек, у которого двое детей, и очень активная жена. Займись лучше ими. Тем более, что на носу новогодние праздники. Семейное время. А я сам разберусь в своей жизни. Это понятно?» Уже на выходе слышу в спину его ответ. «Она уже не часть твоей жизни, Илья. Не знаю, какая кошка там между вами пробежала в прошлом, но она явно не жаждала снова увидеть тебя и в своей».